Глава 10. Заповедная тропа. Выйдя на крыльцо дома, я осмотрелась. За околицей спала деревня. Только иногда со дворов слышалось одинокое мычание коров и гогот гусей. Над лесом медленно поднималось солнце, прогоняя утренний туман. Роса, щедро рассыпанная по траве, блестела, словно драгоценные камни. А в воздухе витал аромат луговых цветов и ночного тумана. Я спустилась с крыльца вниз, и в тот же момент ноги промокли от росы, развеяв все очарование утра. «Да что ж за...» «Эх!» – выругалась я и услышала сзади голос банника. «В добрый путь, девонька! В добрый путь!» Я обернулась, посмотрев еще раз на избушку ее обитателей, и пошла в сторону леса. Идти с караваем и солью в руках было не очень удобно. И пару раз из-за того, что не видела дороги перед собой, и я спотыкнулась. «Осторожнее, хлеб не урони, и соль смотри не рассыпь, плохая примета». Донесся сзади голос Фёкла. «Дурной знак, ой, дурной знак», высказался Василий. «Как бы Захария не встретила». «Да типун тебе на язык», раздался голос Шишиги. Они еще что-то говорили, но я уже ничего не слышала, уходя все дальше вперед и приближаясь к лесу. Я шла и вспоминала все, что произошло со мной в последние дни, и думая о том, что это больше похоже на дурной сон, чем на правду. Как сзади раздался какой-то шум, а обернувшись, я увидела бегущего на меня черного козла. Большие, крутые рога и боевой настрой животного не сулили ничего хорошего. Закричала я и чуть не выкинула каравай. Бежать в сарафане было неудобно, а хлеб и соль мешали еще больше, как и венок, который так и норовил слететь с головы и стать добычей парнокопытного. Но выбросить я их так и не решилась. «Стой!» Вдруг раздался громкий окрик сзади, и я чуть не остановилась, повинуясь ему. Но приближающийся звон колокольчика вовремя привел меня в чувство, и я побежала еще быстрее. Улучив момент и обернувшись, увидела, что сзади козла бежит бабуля-божий одуванчик и размахивает его вам прутиком. Оказывается, это она ему кричала «Остановиться!». Вот только на козла окрик хозяйки никак не повлиял. И он продолжил бежать сзади, придавая мне ускорение. Кажется, никогда раньше я так быстро не бегала. И сейчас взбежала на пригорок так легко, будто всю жизнь спортом занималась. Правда, говорят, что у страха глаза велики и ноги длинные. Уверена, если надо будет пробежать еще пару километров, то я с легкостью это сделаю. Обернувшись еще раз посмотреть, как далеко находится мой преследователь, козла я не увидела. Но звон железного колокольчика говорил о том, что животное вот-вот покажется из-за пригорка. Я выдохнула, решив, что в лес козел все-таки за мной не побежит. А даже если и сунется следом, то спрятаться там от него среди кустов и коряк будет гораздо проще, чем на открытом лугу. И направилась в лес. Только вот тропинка заканчивалась, упираясь в густые заросли дикого терна, можжевельника и молодых сосен. Я попыталась пролезть сквозь колючие кусты, но ветки больно хлестали по щекам, цеплялись за одежду и волосы, словно не желая меня пускать внутрь векового леса. А потом я вспомнила, как Шишига наказывала мне поклониться да подарить лесу подарок. Я вот тут это... подарок вам принесла». Замявшись, быстро проговорила нужные слова, пусть и немного скомканные, но когда за тобой гонится козел, тут уже не до учтивости. Да и разговаривать с лесом было как-то неудобно и странно. Но все-таки я сняла нить ярко-красных бус и повесила на ближайшую ветку. В этот момент совсем рядом послышался знакомый звон колокольчика и блеяние. Оглянувшись, я увидела козла. Тот стоял и, видимо, примерялся, как поудачнее и побольнее боднуть меня. «Да что ж за день-то такой, а?» «Ладно, была не была. Уважаемый Зимушка, я дико извиняюсь. Не могли бы вы меня впустить в лес? А то тут козлы всякие бегают». Выпалила я на одном дыхании, сама не понимая, зачем и почему это говорю. Вряд ли какой-то мифический леший мог открыть мне дорогу в лес. Но не в сказке же я оказалась в самом-то деле. Но не успела я даже подумать об этом до конца, Ко входу в лес оказался свободным. Тропинка больше не была заросшей кустарниками, а свободно уходила в лес, теряясь за очередным поворотом. Спасибо. Прошептала я, все еще до конца не веря в увиденное, и шагнула внутрь. Подбежавший козел шагнул на тропинку следом за мной. И, кажется, он был удивлен открывшемуся пути не меньше меня. Даже забыл о своем желании бодаться. «Ой, я Эля». Вспомнив наказ представиться, проговорила я и отвесила поклон. «Благодарю тебя, Зимушка». Осторожно ступила на тропинку и пошла дальше. А козел шел рядом со мной, не думая отставать или возвращаться назад. В какой-то момент я даже порадовалась своему неожиданному попутчику. Все-таки одно идти по лесу было бы в разы страшнее. А так животное, может, хоть хищников почует и успеет предупредить об опасности. Ну а чтобы идти было не так страшно, я начала разговаривать с козлом. «Знаешь, а тут даже очень мило. Вон, смотри, какая черника. Давай поедим». Я быстренько дошла до невысоких кустов, усыпанных темно-синими ягодами, и нарвала горсть. Но козел проигнорировал мое предложение и пошел дальше. «Ну, как хочешь». Вздохнула я и, догнав его, пошла с ним рядом по лесной тропинке, отправляя в рот по сладкой лесной ягоде. Мои мысли были заняты предстоящей встречей с Лешем. Раньше он представлялся мне зеленым дедушкой, с птицами на плечах и в шапке с мухоморами. Или живым пеньком, с молодыми листиками на носу. А сейчас я была уверена, что Леший – это седой старец с хитрыми глазами и белоснежной бородой. Может, так было из-за имени? Все-таки оно больше подошло бы Деду Морозу. Зимушка. Но кто его знает? Возможно, у них Леший тут на две ставки трудится. А летом Леший, а зимой, когда вся природа засыпает, он Дедом Морозом работает. От этих мыслей отвлек хруст веток в кустах малины, что были неподалеку. «Ой!» – вырвалось у меня, когда из кустов показалась коричневая шкура. «Это же... медведь!»